Надо пропуск заказать. Позвоните 2266. Голубев торопливо подошел к телефону, встал в очередь. Офицеры выходили из телефонных кабин злые. «Терпеть не могу сюда ездить», — ругался один. «Они все больше бумажками заняты». Голубев не понимал причины возмущения. «Безобразие! Третий раз звоню, все заявки спустить не могут», — сказал худой высокий капитан, почему-то обращаясь к Голубеву. «Вы успокойтесь, немного подождите, и все будет в порядке. И, товарищ майор, посмотрим, что вы скажете». Минут через 10 подошла очередь Голубева. В трубке послышался неприветливый голос. Его спросили, кто он, по какому поводу прибыл, обязательно ли ему надо пройти сегодня. Голубев терпеливо отвечал на все вопросы. «Хорошо, ждите», — сказал неприветливый голос, и трубку повесили. Голубев вышел из кабины, сел на скамейку рядом с капитаном. «Заказали?» — спросил капитан. «Да». «Теперь часа два подождете». «Что вы, у меня неотложное дело!» Капитан слегка присвистнул. «Им нет дела до вашего дела, вот увидите». Прошло полчаса. Голубев подошел к окошечку, подал удостоверение. Остроносенький сержант полистал бумаги и молча возвратил удостоверение. «Слушайте, я по срочному делу». «Позвоните 2266», — монотонно произнес сержант, не глядя на Голубева. Снова Голубев встал в очередь к телефону. Теперь, прислушиваясь к возмущенным голосам, он уже не удивлялся, сдерживал себя и молчал. Опять тот же недовольный голос задал Голубеву те же вопросы. «Я уже вам все объяснял. Я из госпиталя. Дело мое требует немедленного решения». Голубева не стали слушать. «Заявка будет? Ждите». Голубев сел, кусая губы, подумал, вот что гробит любое живое дело. «И ждете?» — спросил капитан. «Жду». Голубев посмотрел на часы. «Жду еще 15 минут. И не уложитесь. Посмотрим». Однако он не высидел 15 минут, подошел к окошечку. «Вы их кому?» Остроносенький сержант даже не повернул головы. «Во-первых, товарищ сержант, извольте смотреть на человека, а не в бумаге, когда с вами разговаривают», — произнес Голубев негромко, сквозь зубы, но отчетливо, точно вколачивая слова. «Во-вторых, я подхожу к вам в третий раз, и вы должны были запомнить меня и помочь в срочном деле. В-третьих, делаю вам замечание за формальное отношение к своим служебным обязанностям». Остроносенький сержант вначале очень удивился, вылупив глаза на грозного посетителя. Потом медленно начал подниматься из-за стола. «Слушаюсь», — сказал он покорно, — «только ведь я ни при чем. Не болтайте. Скажите номер телефона начальника управления. Нет, лучше члена военного совета». Сержант водил пальцем по стеклу, под которым лежал список телефонов, и с перепугу никак не мог найти нужный номер. «Ну, скоро вы! Сейчас, сейчас, 20.01!» Голубев подошел к очереди у телефона. Он не заметил, что в бюро пропусков наступила тишина. Все смотрели на него. Капитан вытягивал и без того длинную шею, стараясь, чтобы Голубев увидел его ободряющую улыбку. «Товарищи», — сказал Голубев, обращаясь к очереди, — «у меня срочное дело, человек умирает. Разрешите?» «Проходите, что за вопрос?» Прежде всего Голубев набрал старый номер. Вновь он услышал знакомый голос. «Простите, кто со мной говорит?» — спросил Голубев. «А что вы хотели?» «Я хотел бы знать, кто со мной говорит. Моя фамилия Голубев, гвардии майор». «Подполковник тыловой». Голубев помедлил и, пристукивая пальцами по стене кабины, проговорил. «Так вот что, товарищ подполковник тыловой, я вам звоню третий раз. Если вы сейчас же не спустите заявку, и у меня умрет человек, отвечать будете вы.